съедаем раз-два, раз-два. Чувствуй, как армейка делает из тебя мужика. На бутылку приседаем раз-два, раз-два. Чувствуй, как армейка делает из тебя мужика. Я просыпаюсь каждый день в своей кровати с толстым членом в руке. На лысой башне сохнет сперма, сослуживца, это нравится мне. Наш бицепс крепок и непробиваем, можем гнуть мы стали металл. Но анус тысячу раз крепче, я им даже танки в поле таскал. Где же наша смазка? Мы умеем от тебя войска. Волосатый анус секс, это наш армейский блядь. На бутылку приседаем, раз-два, раз-два. Чувствую, как армейка делает из тебя мужика. Во рту у нас ты не служил, ты не мужик. Смотри на нас и, блядь, бери с нас пример. Мы просыпаемся и сразу начинаем хуй друг другу сосать. Пульсирует на языке залупа, прапор начинает качать. Друг за друга пар врём, прячу вонус и патрон. Если окружу лазрак, поставляем на фердак. На бутылку приседаем, раз-два. Как армейка делает из тебя мужика. На бутылку приседаем, раз-два, раз-два. Чувствую, как армейка делает из тебя мужика. Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два. Чувствую, как армейка делает из тебя мужика. Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два. Чувствую, как армейка делает из тебя мужика. Неси галеты! Толян, давай! Толян, доставай чай! Галеты неси, блядь! Анус тянется, укрепляется, боже, как болит моя задница. Анус тянется, укрепляется, вот, Семён гитару достал, пацаны! Анус тянется, укрепляется, боже, как болит. Семён, давай, приезжай, как кулы, времена, о! Боже, как болит моя задница! Всё, пацаны, всё моё!